лишь было бы нам сходно. Он сошел с кресла и, чуть сутулясь, не взглянув ни на кого, вышел из шатра. Бояре, оставшись одни, долго спорили, прикидывали и так, и эдак, решили не раздражать хана, на бранные слова и насмешки не отвечать и обещать Астрахань. Они надеялись оттянуть время и обещаниями утихомирить хана, обещали отпустить крымского посла, если хан отпустит Афанасия Нагова, задержанного в Крыму, и пришлет в Москву посла для переговоров. «Ты пишешь о войне», — отвечали бояре в царской грамоте, «и если я о том же стану писать, то к доброму делу не придем. Если ты сердишься за отказ Казани и Астрахани, то мы, Астрахань, хотим тебе уступить. Только теперь скоро этому делу статься нельзя. Для него должны быть у нас твои послы, а гонцами такого великого дела сделать невозможно. До тех бы пор ты пожаловал, дал сроки, и земли нашей не воевал». Большего унижения царь не мог себе представить, но был вынужден поставить свою печать на грамоте. Он был в крайней беде и согласился на невыгодный договор, лишь бы оставалась возможность его нарушить в будущем. Но зато царь Иван мог отыграться на своих подданных. Начались розыски виноватых в прорыве хана Девлет-Гирея к Москве. Снова лилась кровь и летели головы правых и виноватых. На этот раз больше пострадали опричники. Униженный и оскорбленный, царь Иван рьяно искал виновников своего позора. «Мне изменили», — думал он, прикусив до крови губу. «Бояре послали к Девлетке детей боярских и провели его беспрепятственно через Оку, а мои верные слуги-опричники, хороша их служба, пустили хана к Москве и ни разу не скрестили с ним оружие. Но больше всего царя Ивана возмущали опричные воеводы. Они не сумели заслонить крымскому хану дорогу в Москву, не сумели уберечь своего государя от позора. Он несколько раз вызывал Малюту Скуратова и приказывал назвать виновников». Кроме казненного князя Михаила Черкасского, царь признал виноватым и казнил воеводу Василия Темкина-Ростовского, неудачно защищавшего опричный замок в Москве. Воевода был утоплен в реке. Царь Иван вспомнил о воровских проделках Ивана Петровича Яковлева, своего родственника по первой жене. Во время недавней осады города Ревеля он вместе с воеводой Умным Колычевым и другими опричниками умудрился награбить у окрестных жителей много вазов всякого добра. «Вместо воинской славы богатство себе искали», — сказал тогда царь, и распорядился удалить из войск, осаждавших Ревель, всех опричников. «Плохо дело, привыкли мои люди все, что плохо лежит, в свой карман тащить». Теперь Ивана Петровича Яковлева забили насмерть батагами вместе с родичами, боярами Василием Яковлевым и Семеном Яковлевым. Царь велел повесить за ноги опричного думного дворянина Петра Васильевича Зайцева, одного из основателей опричнины, и отрубил голову дворецкому Льву Салтыкову. Погибли опричник Иван Гвоздев Ростовский, спальник Григорий Борисович Грязной и еще около сотни вельможных опричников всякого звания. После казни прошлого года и жестокой расправы вслед за пожаром Москвы опричники остались без головы. Почти все те, кто до сих пор окружал царя, были уничтожены. Только Малюта Скуратов по-прежнему выискивал измену и по-прежнему пользовался царским доверием. После приема гонца в Братовщине царь Иван отсиживался в Александровой слободе. Новый лекарь Бомели не отходил от царя, приготовляя ему разные успокоительные снадобья. В слободе и дня не проходило без перов, а вдовевший царь не знал удержу своим забавам. Проснувшись как-то раз, он долго и мучительно вспоминал, что было вчера вечером, что он делал и что говорил, что делали и говорили те, кто пировал с ним вместе. Так и не вспомнив толком, он потребовал холодного квасу и выпил целый ковш. Здоровье Ивана Васильевича за последний год резко ухудшилось, стало сдавать память. Все чаще и чаще он впадал в ярость, и его состояние в эти часы граничило с полной невменяемостью. Он мог, не задумываясь, убить человека, отдать самый нелепый приказ, совершить ничем необъяснимый поступок. Тяжелая болезнь и разнузданная жизнь быстро превращали царя в дряхлого старика. Напившись квасу, откашлявшись, Иван Васильевич велел постельничему Дмитрию Годунову звать омывальщиц. Это были женщины, отобранные им во время лихих разъездов по вотчинам опальных вельмож. В баню царь теперь ходил редко. Доктор-немец Бомели уверял его, что горячая вода, а тем паче пар, вредят здоровью. Омовение совершалось каждое утро. Царь сначала садился без одежд на деревянную скамейку, и женщины обливали его теплой водой, а потом на кровати они натирали его морщинистое тело душистыми маслами.